Буквально несколько минут назад его, потерявшего уверенность в себе и испуганного, нес поток событий, на которые он никак не мог повлиять. Теперь он был вооружен. Теперь он мог сражаться, защитить свою женщину и себя самого. Теперь он сам мог влиять на события, а не находиться под их влиянием. Это было первобытное атавистическое чувство древнего человека, и Крейг упивался им. Он протянул руку через спинку сиденья и сжал руку Селли Энн, ощутив крепкое ответное пожатие. «Теперь, по крайней мере, у нас есть шанс». Она уловила новые интонации в его голосе и впервые за эту ночь улыбнулась. Он нащупал рукой бутылку с тростниковым спиртом и передал ее Селли Энн. Она сделала глоток и передала бутылку Тимону. «Итак, капитан, что, черт возьми, происходит?» Тимон, сделав глоток, шумно выдохнул и ответил хриплым голосом. «Вы были абсолютно правы, мистер Мэллоу. Генерал Фунгабера приказал увести вас и мисс Джей в лес и там казнить. Вы также были правы в том, что вину за ваше исчезновение возложат на диссидентов Матабелов». «Почему же вы не подчинились приказу?» Прежде чем ответить, Тимон передал бутылку Крейгу и бросил взгляд на Селли Энн. «Я прошу простить меня за то, что вам пришлось пережить приготовление к казни, но я не мог предупредить вас, потому что мои люди знают английский. Все должно было выглядеть реально. Мне было очень жаль причинять вам дополнительные страдания после того, что вам пришлось пережить этой ночью. Капитан Дебби, я все вам прощаю и даже люблю вас за то, что вы делаете, но, ради бога, скажите, почему вы это делаете?» «Я скажу вам то, чего не говорил ни одной живой душе. Понимаете, моя мать была матабелкой. Она умерла, когда я был совсем маленьким, но я хорошо помню ее и горжусь ей». Он говорил это, не отрывая глаз от дороги. «Меня, как Машона, вырастил отец, но я всегда помнил о своем матабельском происхождении. Матабелы — мой народ, и я не могу больше выносить то, что с ним делают. Я практически уверен в том, что генералу Фунгабере стало известно о моих чувствах, хотя я сомневаюсь в том, что он знает, кем была моя мать. Кроме того, я перестал быть полезным для него. В последнее время я стал это замечать. Я слишком долго и слишком близко жил с леопардом-людоедом, чтобы не изучить его повадки. Меня ждала такая же участь, что и вас, безымянная могила или щенки Фунгаберы. Тимон назвал их на Синдебеле «Амавундла ка Фунгабера», и Крейг был просто поражен. Такую же фразу использовала учительница миссии Тути Сара Неони. Я слышал это выражение раньше, но не понял его. «Гиены», — объяснил Тимон. — «Умерших или казненных в центрах перевоспитания выносят в лес и оставляют на съедение гиенам. Гиены не оставляют ничего, ни единой косточки, ни клочка волос». — О, мой бог! — тихо произнесла Селиен. — Мы были в Тути. Мы слышали этих тварей, но ничего не поняли. Многие люди так закончили свои жизни. — «Я могу только догадываться», — ответил Тимон. «Думаю, многие тысячи». «В это невозможно поверить». «Ненависть генерала Фунгабера к матабелам похожа на безумие, на одержимость. Он решил уничтожить их полностью. Сначала он уничтожил их лидеров, обвинив в измене, обвинив ложно, как Тунгату Зябева». «О, нет!» — воскликнул Селен. «Я этого не вынесу. Тунгата Зябев невиновен?» «Мне очень жаль, мисс Джей. С Тунгатой Зябевом Фунгабера должен был действовать крайне осторожно. Он знал, что в случае его ареста по политическим мотивам восстанет все племя матабелов. Вы и мистер Мэллоу предоставили ему идеальную возможность обвинить его в неполитическом преступлении, в преступлении, мотивом которого была алчность». «Я ничего не понимаю», — сказала Селен. «Если Тунгата Зябев не был главным браконьером, был ли такой браконьер? Если был, то кто?» «Сам генерал Фунгабера», —

Люди, готовые совершить что угодно ради обретения свободы, ради возможности взять в руки оружие, они не задумывались. «А приказ отдавал Фунгабера?» — спросил Крейг. «Конечно. Эти убийства были оправданием начала уничтожения метабелов. Теперь вы понимаете, почему я убегаю с вами? Я больше не могу так жить». «А убийства других семей? Например, сенатора Севиджа?» — спросила Селли Энн. «Генералу Фунгабере не нужно было отдавать такой приказ», — Тимон покачал головой. «Эти убийства совершили подражатели. В лесу остается еще много людей с оружием. Они прячут оружие и приходят в города. Некоторые даже работают, как законопослушные граждане. Но в выходные дни или в праздники они возвращаются в лес, выкапывают автоматы и начинают неистовствовать. Это не политические диссиденты, а вооруженные бандиты. Белые семьи являются наиболее лакомыми и легкими целями. Они лишены возможности обороняться, так как правительство Мугабе отобрало у них оружие». «И все это играет на руку Питеру Фунгабере. Любого бандита называют политическим диссидентом. Любое грязное ограбление является оправданием продолжения преследований, доказательством жестокости и несговорчивости всего племени», — продолжил за него Крейг. «Именно так, мистер Мэллоу». И он уже убил Тунгату Зебева. Крейг чувствовал себя старым и усталым из-за вины за смерть старого друга. В этом нет никакого сомнения. «Нет, мистер Мэллоу», — Тимон покачал головой, — «я не думаю, что Зебев мертв. Мне кажется, он нужен генералу Фунгабере живым. У него какие-то планы». «Какие?» — спросил Крейг. «Не знаю точно, но мне кажется, что Питер Фунгабера связался с русскими». «С русскими?» — недоверчиво переспросил Крейг. «У него были тайные встречи с одним человеком, иностранцем, который, как мне кажется, занимает высокий пост в русской разведке». «Вы уверены, Тимон?» «Я видел его собственными глазами». Крейг на несколько минут задумался, потом вернулся к главному вопросу. «Окей, оставим на минуту русских в покое. Где сейчас Тунгата Зебев? Где держит его Фунгабера?» «Не знаю. Мне очень жаль, мистер Мэллоу». «Если он жив, пусть сжалится Господь над его душой», — прошептал Крейг. Он мог представить себе, какие муки приходится терпеть Тунгате. Он помолчал несколько минут, потом сменил тему. «Генерал Фунгабера захватил мою собственность для себя, а не для государства, я правильно понимаю?» «Генерал страстно желал завладеть этими землями. Он часто говорил о них». «Каким образом?» «Я имею в виду, как он рассчитывает это сделать, даже квазилегально?» «Очень просто», — объяснил Тимон. «Вы являетесь признанным врагом государства. Ваша собственность конфискована государством. Земельный банк аннулирует поручительство по кредиту на основании подписанного вами документа. Попечитель конфискованного имущества выставит принадлежавшие вам акции Rollins Company на продажу через частные торги. Предложение генерала Фунгабера будет принято, так как попечителем конфискованного имущества является его зять. Цена будет весьма приемлемой для генерала». «Полагаю», — горько заметил Крейг. «Но зачем ему все это нужно?» — недоумевала Селли Энн. «У него уже много миллионов. Неужели ему недостаточно?» «Мисс Джей, для некоторых людей понятие «достаточно» не существует». «Не может же он надеяться, что это сойдет ему с рук? А кто может ему помешать?» Когда Селли Энн не ответила, Тимон продолжил. «Африка становится такой, какой была до прихода белого человека. Здесь существует только один критерий могущества правителя — сила. Мы, африканцы, не признаем ничего другого. Фунгабера силен, так же, как был силен когда-то Тунгата Зебев.